во все старенькое, Москва примолкла. Я же пел в своем Петровском театрике у Марии Николаевны, писал новые вещи. Однажды Леонидов сказал: «Я хочу вас попробовать, по-моему, вы и ваше искусство шире и больше тех рамок, в которых вы находитесь. Театр-миниатюр мал для него. Насколько я понимаю, вас надо вывести на широкую дорогу. Хотите рискнуть?» «Что это значит?» — спросил я. «Это значит, что я сниму несколько городов, выпущу ваши афиши и попробую сделать из вас концертанта, солиста, настоящую артистическую величину. Я верю в вас и думаю, что не ошибусь. Хотите?» Я согласился. Уж очень это было заманчиво. Взяв отпуск в театре, я уехал с ним. Первый город был Екатеринослав, теперь Днепропетровск. Приехав в город, я прежде всего пошел посмотреть театр. В нем было 1200 мест. Мне стало ясно, что я не одолею этого театра. В моем Петровском театрике 300 мест, и то дальше пятого ряда меня уже не слышно. А тут 1200. Я испугался и стал умолять Леонидова отпустить меня домой. В отчаянии я предлагал ему даже уплатить неустойку. «Я провалюсь. Я не могу», — убеждал я его. «Мария Николаевна вам все заплатит». Леонидов был неумолим. «Падать так с большого коня», — сказал он, и повел меня в кассу. Старенькая горбатая кассирша, 25 лет прослужившая в этом театре, сказала мне: «Сбор полный. Но мало того, у меня в театре есть за колоннами 10 таких мест, с которых ничего не видно. За 25 лет, что я здесь, в этом театре, они ни разу еще не продавались. На ваш концерт впервые даже эти 10 мест проданы». Ну что было делать? Чтобы еще больше подбодрить меня, Леонидов показал мне 2 телеграммы. В одной было написано: «Провал полный, Леонидов». В другой: «Огромный успех. Наша лошадка пришла». «Вот», — сказал он, — «я заготовил эти 2 телеграммы моему компаньону Варягину. От вас зависит, какую из них я пошлю сегодня ночью». И ушел. Я остался в театре. Разложив свой чемоданчик в уборной, я поставил икону Александра Невского, которую всегда возил с собой, зажег лампадку, вызвал пианиста и сел за рояль репетировать. Начало было в 8 часов вечера. Кое-как я распелся, но сердце, нервы, мучительный страх перед публикой. Я чувствовал, что не могу владеть собой. Без 8:15 я велел принести мне стопку коньяку. Перед открытием занавеса я выпил ее до дна. И сразу все стало просто. По телу разлился блаженный покой. «Будь что будет, все равно», — подумал я, — «падать так падать». Концерт я начал тихо, как всегда. Публика насторожилась, тишина была особенная, выжидающая, но пока еще недоверчивая. Да, я забыл еще сказать, что моему концерту был придан антураж. Сначала профессор Йотко играл на цитре, потом выходил чтец-рассказчик, маленький пожилой Володя Сладкопевцев, неподражаемый исполнитель рассказов Горбунова и Щедрина, скромный и талантливый. Эти выступления до меня все же как-то расположили публику. Атмосфера была хорошая, первое отделение прошло благополучно, Леонидов не показывался. Во втором отделении, подкрепившись еще глотком коньяку, я уже пел увереннее. Бал господин тронул, наконец, все сердца, мне аплодировали довольно долго. Последней была песня «То, что я должен сказать». Я уже был в ударе, что называется, в полной боевой готовности. Подойдя к краю рампы, я бросал слова, как камни, в публику яростно, сильно и гневно. Уже ничего нельзя было удержать и остановить во мне. Зал задохнулся, потрясенный и испуганный. Только так, беспощадно, так зло и ненужно, опустили их в вечный покой.